Глава 12. Понедельник, 14 апреля. Утро. Израиль. Афира. «Красота-то какая!» — очарованно вздохнула Рита. «Лепота?» Ласковый ветер играл с ее волосами, шаловливо заплетая пряди, и девушка щурилась. «В Гоа пляжи пошире», — выразился разморенный солнцем Виторган. «Но здесь они куда чище». «Так и да», — ухмыльнулся Изя, игнорируя свирепый взгляд Али. «И не душно», — поддакнул Громадский. «Больше не с баней схоже, а с сауной». «Посмотрите налево», — крутилась в голове заученная скороговорка гида. «Посмотрите направо». «А, куда ни глянь, красотень». Киношники стройными рядами прогуливались по аллее, обсаженной финиковыми пальмами. Между лохматыми стволами желтели пляжи, где валялись на солнце сотни тел, стройных или не в меру упитанных, загорелых или смуглых от рождения. У пляжа взгляд спотыкался о цветастые зонты, пока не вырывался на сверкающий простор моря, неправдоподобно синего и прозрачного. Купальщики, чудилось, плыли в воздухе, отбрасывая тени на песчаное дно. Правда, безбрежная даль запиралась смутным силуэтом острова Тиран, но сознание ничуть не огорчалось близостью горизонта, ему и пролива хватало. «А давайте с аквалангами поныряем», — загорелась Алиса. «Видели на фото? Там такие роскошные кораллы под водой, рыбки всякие. Акулы, мурены, барракуды», — скучно перечислил Дима, пряча коварную усмешку. «А мы осторожно!» «Я уже спрашивала, интересовалась», — заговорила Самохина с обычной спокойной уверенностью красивой женщины. «Здесь дают на прокат и акваланги, и гидрокостюмы, а учить нас и следить, чтобы никого не скушали, будут специальные инструкторы». «Пуркуапа!» — ухмыльнулся Боярский по-мушкетерски. «Почему бы не попробовать?» Актер шел, расстегнув рубашку и втягивая живот. «Я только в детстве с трубкой плавал», — припомнил Белявский светлее, — «в маске и ластах. Восторгу было!» «Решено!» — подвела черту Инна. «Идем на дно!» Вся наша дружная компания весело рассмеялась, а Рита на ходу прижалась ко мне, дотягиваясь губами до уха. «А помнишь, ты рассказывал, как отдыхал где-то здесь в будущем? Похоже?» «Да куда там?» — фыркнул я, вспоминая Шарм-эш-Шейх и назойливых арабов, наперебой предлагавших «Special price for you». «В настоящем гораздо лучше». Сощурившись, я осмотрелся. Белые здания уступами спускались к морю, перешагивая обрыв. За набережной, застроенной отелями, шуршал и шелестел проспект Машедаяна, где сыто урчали огромные туристические автобусы. У далекого пирса белел гигантский многопалубный лайнер Михаил Светлов, возвышаясь над целой флотилией катеров и яхт. Жаркий ветер пустыни путался в перистых листьях пальм и совершенно сникал под дуновением бриза. Хорошо. Народу хватало, хотя вода прогрелась всего до 23, маловато для капризных отдыхающих. Мне даже пришло в голову, что израильтяне, массово съезжаясь в Афиру и Хургаду, как бы доказывали арабам и всему миру свое право владеть Синаем. За 30 лет оккупации полуострова израильтяне переворошили, перелопатили этот край, позабытый, позаброшенный со времен Моисея. Основывались кибуцы, возводились заводы, прокладывались дороги. Советский главпромстрой отгрохал АЭС «Маор» в районе Ямита. Да и сам город развития разросся, став третьим глубоководным портом Израиля. Мы сами все это видели. От Эйлата до Афиры киноэкспедиция ехала по широкому фривею, за обочинами которого строились маленькие уютные поселки, на фоне аккуратных белых домов громоздилась пышная глянцевая зелень, попиравшая ветхозаветную сушь. А египтяне пускай утешаются сектором Газа. В кармане просторной рубашки завибрировал радиофон, и я выцепил надоедливое устройство. Звонили из НИИФ. «Алло», — настороженно обронил я. «Володя, ты?» «Так точно, шеф!» — с готовностью откликнулся Киврин. «Тут такое дело. В общем, вчера ночью меня разбудил Почкин. Ромка сейчас опять на лунной базе. Он как раз тестировал УМП. 24-й радиус уложили давеча. Ну вот. Короче, наблюдалось явление типа переход. В бету? Ха! Если бы! В дельту? Ни хрена себе! Я даже растерялся. Подожди. Из беты в дельту? Шеф! В голосе зама звучала ехидца. Ты так привязан к бете? Нет, шеф. От нас. Из альфы напрямую в дельту. Случилось ее в воскресенье вечером. Ромка и локацию вычислил. Это в Лос-Аламосе постарались. Браилов! В моем тоне лязгнул металл. Больше некому, шеф, серьезно сказал Киврин. Разведка подтвердила. Поздно вечером Браилов заперся в своем лабораториуме, а потом везде погас свет. И в научном центре, и по всему округу. Подстанция не выдержала. Стоп, стоп, стоп. Я отошел в сторонку, ближе к зеленым опахалам пальм. «С каких это пор тебя разведка докладывает?» «О!» — довольно взвыл Володька. «Шеф, тут такая суета! В общем...» «Что, Мариночка?» — голос зама зазвучал глуше и снова озвончил. «Так, начхор делает большие красивые глаза. В общем, ждем тебя, встретим с цветами. Все понимаю, шеф, но звонили с самого-самого верха. Завтра тебе назначена аудиенция на объекте «Высота». Понимаешь?» «Понимаю», — буркнул я, лихорадочно перебирая варианты. «Успеешь, шеф?» — в голосе Киврина пробилось участие. «Да куда же я денусь?» Рита огорченно надувала губки, Наташа, понимающе улыбалась, чуя мой настрой, а мне оставалось лишь длинно воздыхать. Поплавал с аквалангом, называется, полюбовался коралловыми рифами. Тот же день, позже. Щелково 40, проспект Козырева. Переплатив вдвое обычного, я долетел до Москвы на Ту-144. Поднявшись в небо над Бен-Гурионом, опустился на землю в Шереметьево полутора часами позже. Дорога до Тель-Авива больше времени отняла. В вагоне монорельса я так и не отошел от быстроты преодоления пространства и на перрон сороковника выбрался малость одуревшим. Общий негатив дополнялся моим легкомысленным прикидом. Выгоревшие шорты и рубашка Гуайабера плохо сочетались с зябкими ветрами средней полосы. На меня оборачивались, удивляясь закалке или завидуя бронзовому загару, а вот пройтись пешком, чтобы хоть как-то привести себя в норму, мне не дали. Служебная «Волга» уже ждала на привокзальной площади. За рулем сидел Вайткус. «Это!» — осклабился он. «Не минуты покоя, да?» «Да вообще», — пожаловался я, плюхаясь на переднее сиденье, — «сплошные стрессы!» «Сочувствую», — хохотнул Рамуальдыч, трогаясь. «Ладно, чего уж там?» — мой вздох вышел вполне натуральным. «Что выяснили хоть?» Лицо техдиректора постражело. Браилов оказался куда опаснее, чем мы полагали. «Помнишь, ты как-то делал расчеты гамма-ретранслятора?» затруднился я. «А, ну да, был такой факт в моей биографии. Так вот, эти расчеты исчезли. Зато наш человек в Лос-Аламосе сумел снять характеристики тамошней установки, когда ее гоняли в тестовом режиме. И знаешь, что самое интересное? В секретном проекте указан бета-ретранслятор, а в реале Браилов запустил совсем иное оборудование для перемещения в гамму. Причем гамма-ретранслятор одноразовый, как космическая ракета. Там от него один корпус остался, да и тот выгорел, как отстрелянная гильза». «Вот, значит, как», — затянул я, соображая. «Получается, мой хренов двойник собирал ретранслятор для себя любимого. В альфе ему оставаться опасно, в бете тем более, и он решил бежать в гамму». «Чего для?» «Чтобы заменить тебя», — резко ответил мой визави, выезжая на проспект. «Ты-то человек простодушный, наверняка многое этому физику открыл. Я имею в виду из того будущего, что тебе памятно». «Думаете, Браилов решил изобразить предиктора?» «А что бы ему помешало?» — пожал могучими плечами Рамуальдыч. «Ну да», — промямлил я, ежась. «Память у него не хуже моей, он ничего не забывает. Хотя не так уже много Браилов узнал. Впрочем, хватило бы послезнания всего о двух-трех узловых событиях, а про остальное и наврать можно. «Во-во», — пробурчал водитель, покосился на меня и хищно улыбнулся. «Та не журысь, хлопец! Перемудрил Браилов, аж в дельту угодил!» Он невесело хмыкнул. «Рома от восторга по потолку бегает. Раньше-то про дельты мы вообще ничего не знали. А тут переход, инфы привалило. Ну, сам увидишь». Я одним глазком глянул, да так и вылупил. «Представляешь, у Браилова десинхронизация установлена всего одна секунда. По идее, он должен был оказаться за пределами Лос-Аламоса, где-то между Морой и Санта-Фе, а переместился аж в Калифорнию, под Лос-Анджелес». «Нихреново девки пляшут», — медленно выговорил я. «По четыре сразу в ряд». «Борис Семенович вспомнил», — ухмыльнулся Рамольдыч. «Завтра увидитесь, товарищ Гарин». «А побыстрее можно, товарищ Вайткус?» — раскапризничался я. Хохотнув, техдиректор прибавил газку, и «Волга» рванула к зданию НИИФ, блещущими стеклами в точке перспективы. Там же позже. Съездить домой переодеться у меня не вышло. Пока со всеми переговорил, пока по отделам прошелся, уже 5 часов. Заседать пора на совещании. Никакой солидности. За время моего отсутствия директорский кабинет стал немного чужим. Везде царил идеальный порядок, мне, в общем-то, не свойственный. Наверное, Аллочка, исполнявшая обязанности секретарши, наводила чистоту и блеск. Первым делом я распахнул окно, впустив свежий воздух. Хулиганистый сквозняк мигом разворошил аккуратные стопочки бумаг, колыхая тюль и даже бахрому переходящего красного знамени в углу. «Рассаживайтесь, товарищи!» Поежившись, я прикрыл раму, оставив открытой форточку. «Борис Борисович, надеюсь, не помешал вам в трудах?» «Да какие уж там труды!» — забурчал Кудряшов, мастясь на диване. «Спасибо, что вызвали, а то устал уже отдыхать. Обдышался я сладким воздухом земли. На Луну хочу, на работу!» Вайткус, понимающе хмыкнул, приседая рядом. Киврин с Корнеевым удовольствовались стульями. «Борис Борисович, вам слово!» Я уселся, облокотившись на стол. Столешница тут же куснула предплечье холодной полировкой, и мне пришлось убрать голые руки на колени. Кудряшов задумчиво покивал. «Отдельное спасибо за допуск», — ворчливо поблагодарил он, теребя исписанный листок. «Исходя из полученной информации, могу сказать одно. Планета Земля в дельта-пространстве иная, чем в остальном сопределье. И причина тому одна. В дельте нет Луны». Именно Луна, обращаясь вокруг Земли, стабилизирует наклон ее оси, а это, в свою очередь, гарантирует постоянство смены времен года, постоянство климатических условий. «Мы тут с Федором Дмитриевичем посчитали немного. Он в Москве сейчас». Бурбурыч расправил листок. «В общем, смотрите, что получается. Если бы география Земли в дельте соответствовала той, что присуща нашему миру, то Браилов никак не смог бы оказаться в предместьях Лос-Анджелеса. Что такое секунда десинхронизации? Земля во всех мирах вращается вокруг оси, вокруг Солнца, вокруг центра галактики, и за секунду, если суммировать все ее множественные движения, она сместится приблизительно на 40-50 километров. И вдруг Калифорния? Как так? А все из-за Луны. Вернее, из-за ее отсутствия. Дело в том, что наш естественный спутник устраивает не только приливы в Мировом океане, он и земную кору мнет, вздыбливая на полметра. Иными словами, повышает тектоническую активность Земли. А вот без Луны приливная сила резко уменьшается. Как одно из следствий этого, в дельта-пространстве резко упала интенсивность дрейфа континентальных плит. Северная Америка медленнее расходилась с Европой, а Южная Америка с Африкой. Проще говоря, Калифорния в дельте ушла на запад не так далеко, как в Альфе, Бетте или Гамме, и Атлантический океан там гораздо уже нашего. — Так там что? — затруднился Корнеев. — Вообще Луны не было. — Была, молодой человек, была, — пропел Бурбурыч. — По нашим грубым прикидкам... Луны в дельта-пространстве не стало приблизительно 70-80 миллионов лет назад. Разумеется, мы с Федором Дмитриевичем мигом вдохновились, измыслив следующую гипотезу. По нашему мнению, во всех четырех известных нам мирах сопределья все шло штатно, вплоть до того момента, когда на Луне произошел колоссальный импакт. С нею столкнулся плутониево-урановый планетоид. Но у нас, как и в Бете и с Гаммой, он ударил по Луне вскользь и по догоняющей траектории. При этом очень небольшая его часть подверглась имплозии в зоне контакта. Цепная реакция началась и тут же затухла. Нормального обжатия не вышло, и продукты распада трансуранидов вместе с мегатоннами испарившихся пород разметало на тысячи километров. Дальше все это фонящее добро осело, на столетия превратив поверхность Луны в радиационный ад. А вот в Дельте мы предполагаем, что там планетоид шел встречным курсом, и удар вышел центральным. Удар атомной бомбой диаметром как минимум в пару сотен километров. До ядерного распада даже малой части планетоида хватило бы, чтобы разнести Луну на кусочки, и вуаля! Полагаем, лунные обломки и пыль растянулись вокруг тамошней Земли кольцом, постепенно выпадая на ее поверхность метеоритным дождями. «Грандиозно!» — впечатленно пробормотал Корнеев. «А жизнь-то хоть сохранилась, как думаете?» «С гарантией!» — фыркнул Бурбурыч. «Жизнь — штука цепкая. Вот не образуйся Луна в Дельте вообще, то биогенез на той Земле был бы маловероятен. Судите сами. Сейчас, если верить наблюдениям УМП, наклон оси у Дельта Земли нулевой, то есть никаких весен и осеней. В приполярных районах вечная ночь и минус 80, а в широкой зоне по экватору пустыни и плюс 70 в тени. Пекло. Там, где у нас Бразилия и Амазонская сельва, в Дельте выжженная солнцем пустыня. Такая же безрадостная картина в Африке. От Конго до Занзибара сплошные пески. Зато на севере, там, где у нас Сахара, в Дельте стелются саванны. Однако такое положение сохраняется только сейчас. Если оно длится 3-4 миллиона лет, то этого хватило бы эволюции, чтобы на просторах Дельты завелся Homo sapiens. Но в том-то и дело, что тамошняя Земля без Луны-компаньонки может и на бок лечь, как Уран, или вообще перевернуться, как Венера. При наклоне оси в 90 градусов полюса Земли указывали бы прямо на Солнце. По сути, одно полушарие на 6 месяцев погружалось бы в морозную тьму, другое попадало бы в режим длительного зноя, а экватор покрылся бы льдом. Даже наклон в половину прямого угла создал бы большие проблемы. Скажем, в Ленинграде настали бы тропики. Жаркий пояс непосредственно примыкал бы к холодному, а умеренного не существовало бы вовсе. В Москве и Харькове весь июль царил бы непрерывный, беззакатный день, зато зимой целые декады длилась бы ночь. И я более чем уверен, что в истории Дельта мира существовали длительные периоды, когда земная ось заваливалась и на 45, и на все 90 градусов. Однако это мое личное мнение. Вполне возможно, что разумная жизнь в Дельте все же возникла и существует до сих пор. Наступила тишина. Все молчали, как будто обдумывая судьбы дальнего сопределья. «Шеф», — поднял руку Киврин, — «а можно начальство покритиковать?» «Попробуй только», — ухмыльнулся я. «А вот те твои расчеты», — прижмурился наглый подчиненный, — «по гамма-ретранслятору». «Володь», — мягко сказал директор института, — «за те расчеты мне втык полагается. Я же их не сдал в первый отдел. Вот Браилов и воспользовался нарушением трудовой дисциплины. Да только...» — мои губы растянулись в недоброй усмешке. «Понимаешь, там формулы...» Затесалась одна маленькая ошибочка. Ну, в общем, ретранслятор спонтанно занижал бы пространственную проницаемость. «Здорово!» — серьезно сказал зам. «Ага», — криво усмехнулся я. «Можно сказать, моей бета-версии здорово повезло, что его закинуло в Дельту, а не в какую-нибудь Каппу или Сигму с иными физическими свойствами». «Да», — мечтательно протянул Корнеев, — «если бы, скажем, масса электрона превышала бы разность масс протона и нейтрона, то химия была бы иная. В ней отсутствовал бы водород, эрго, и звезды бы не горели, и жизнь йог». «Я-то», — решительно сказал Вайткус, — «давайте лучше обмозгуем, о чем Мише докладывать Романову». «Давайте», — милостиво согласился я, вставая и захлопывая форточку. «Апрель апрелю рознь». Вечер того же дня. Щелково, 40, улица Колмогорова. Домой я проник незамеченным. Лишь Коша восторженно мурчал, путаясь у меня в ногах. И поди разбери, отчего так зверек возбудился. То ли действительно радуется возвращению хозяина, то ли предвкушает скорое угощение. Прокравшись к себе, я быстренько переоделся, слушая далекие голоса дочерей. Девчонки извели к меру, вполне дружелюбно болтая. — А ты сразу замуж выскочишь? — невинно интересовалась Лея. — За Антона своего? — Ну, во-первых, Антон не мой, — малость надменно рассудила Юля. — А во-вторых, малайша. — Ой-ой-ой, — затянула младшенькая с показным пренебрежением. — Между прочим, Юленька, если у тебя груди пятого размера, то это еще не показатель взрослости. — Между прочим, Леечка, — с удовольствием аргументировала старшенькая, — это папин любимый размер. — А тебе бюстгальтер великоват, — парировала уязвленная Лея. — Бе-бе-бе. — Подумаешь, на чуть-чуть совсем. — Ага, на чуть-чуть, полпятого. Заулыбавшись, я вошел в Юлину комнату. Брюнетка, хмуря брови, перебирала тетради, а блондинка сидела на кровати и болтала ногами. «Как же я по ним соскучился!» — мелькнуло в голове. «И когда только успел!» «Привет, девчонки!» — молвил вслух, а внутри все сжималось, и в животе порхали розовые бабочки. «Папка!» — заверещала Лея, взлетая с койки. Но Юля была ближе ко мне. «Папусечка!» Я еле удержал пылкое юное создание, ласково воркуя. «Юлька, маленькая моя! Папусечка! А я какая?» — вопила младшая, тиская меня. «Большая, что ли?» «Вы обе для меня маленькие. И ваши мамы тоже. Юльке везет, она школу кончает. А мне еще столько учиться. Радуйся, балда! Сама балда! Знаешь, как мне страшно!» «Страшно?» — изумилась Лея. «Да чего тебе бояться?» «Ты не понимаешь», — вздохнула Юля, положив голову мне на плечо. «Я 10 лет ходила в школу, не задумываясь ни о чем. До того все было просто и понятно. Нас учили, за нас решали, а теперь надо все самой. И решать, и думать. Никто не скажет Антону, как ему быть, только я, сама». Чмокнув девушку в щечку, я тихонько спросил. «И что надумала?» Юлины ресницы задрожали и опустились. «Я знаю, когда мама, ну, когда она первый раз, но у нее был ты, даже больше, путано говорю, да?» «Юль», — мягко сказал я, — «нормально ты говоришь». Просто дочь заторопилась, спеша высказать то, что мучило ее, словно желая сравнить с неким каноном истины и убедиться, что суждения хоть в чем-то верны. «Просто, понимаешь, папусечка, мама в тот ваш выпускной вечер хотела не только тебя самого, она хотела быть с тобой всегда, всю свою жизнь. Маме было мало близости, она думала про отношения. Вот», — Юля запнулась, — «Антон мне нравится, он сильный и умный. Я ему, в общем, доверяю, уважаю даже, но строить с ним отношения не хочу. Пока. Вообще ни с кем не хочу. Рано. Быть может, лет через 5, через 10 лет». Выговорившись, девушка уткнулась мне лицом в шею, я даже ощутил, как она часто моргает. Моя ладонь нежно погладила тяжелые, густые, мамины, черные волосы. «Нет, я не плачу», — невнятно отозвалась Юля, опаляя дыханием. Зато притихшая Лея тискалась ко мне сбоку, шмыгала носом. «Папусечка, ты только маме не говори ничего, ладно?» «Ладно, Юлиус». «Когда это я ябедничала?» — с обидой пробурчала младшенька. «Ну, извини». «Да ладно. Просто, знаешь, папусечка, наверное, я переживаю из-за того, что вот откладываю, откладываю на потом, вся такая рассудительная. А вдруг я сейчас, вот в это самое лето, упущу нечто такое, что потом не сбудется и никогда уже не повторится?» «Юля», — серьезно сказал я, — «рассудительность ничем не хуже легкомыслия или обычной глупости. Обдумывать жизнь не нужно и важно. Ты только не спеши жить, все наступит в свой черед. В любом случае, счастья не запланируешь». «Ладно», — легко рассмеялась девушка, — «дождусь». «Юль, ты когда влюбишься, познакомь меня со своим этим увлечением», — деловито заговорила Лея. «Я тебе сразу скажу, козел он или нет». «Договорились». И вся наша троица крепко обнялась. За девчонками присматривала баба Лида. Чуть позже моего явления народу ее подвез Филипп Георгиевич, ее и две огромные сумищи, набитые съестным. Надо же кормить внучечек. То-то было радости, когда голодных оказалось трое. Мамуля на радостях и борщ сварила, и жаркое приготовила, и пирог с яблоками испекла. Уже стемнело, когда я развел чайную церемонию. Юлька угостилась маленьким кусочком шарлотки, как и ее бабушка. Обе фигуру берегли. Лея, правда, огорчилась, но все-таки проявила солидарность, со вздохом отложив изрядный ломоть. «Красота требует жертв, да, папочка?» Короче, почти все произведение кулинарного искусства досталось мне одному. Я не возмущался. Мама наскоро сложила грязные тарелки в посудомойку и подсела ко мне за стол. «Как ты?» Этот вопрос содержал в себе все сразу, и мой ответ тоже прозвучал универсальным образом. «Нормально?» «Знаешь, сына...» Мама заколебалась, раздумывая, стоит ли продолжать. «Ты еще совсем маленький был, а Насте месяца три исполнилось, когда... Ну, в общем, твой папа встретил другую женщину». «Ах, вон оно что!» — затянул я. В моей памяти разом всколыхнулись былые житейские непонятки. Отчего, например, папа интересовался, не изменял ли я Рите? Мамуля покраснела, нервно переплетая пальцы. «Мишенька, ты только не думай, что я хочу плохого наговорить, очернить как бы. Нет. Ну, было и было, прошло. Конечно, я переживала и плакала, и всякое случалось. А уж какой я скандал закатила. И, понимаешь, все очень сложно выходило. Ведь та женщина, она же по-настоящему любила твоего папу. Надя ее звали. Петя вернулся ко мне, на коленях просил прощения. Ах, эти душераздирающие сцены! И я простила его. О, у нас даже случился настоящий медовый месяц. А вот Надя ушла с работы в ней, продала дом и уехала. Я почему вспомнила тот случай? Сына, поверь, я нисколько не осуждаю тебя за то, что живешь с тремя женщинами. Они же любят тебя. Я их тоже люблю, мам. Моя улыбка вышла в меру смущенной. Тем более, знаешь, как я переживала, когда ты поселил у себя Наташу с Инной. Я тогда, помню, уговаривала себя, что вот, мол, Юле ты нужен, ну и Васятке тоже, и Леечке. Ведь дети не должны страдать без отца. И далеко не сразу во мне закрепилась мысль, а почему же их мамы должны страдать без любимого? Ну что делать, если жизнь сложилась не так, как мечталось, если табу лишают счастья? Вот все ведут статистику, подсчитывают число браков и разводов. А сколько мужчин мечется между женами и любовницами, между двумя семьями? А сколько одиноких женщин живут с женатыми, надеясь, что те разведутся и уйдут к ним? Я слушал маму и пристально глядел на нее, высматривая следы старения на лице, на шее, в зоне декольте. Моей родной женщине скоро 60, но выглядела она на 45. Это странно успокаивало меня. «Я очень рада», — вздохнула баба Лида, — «что у вас все получилось. Ты, Мишенька, смог обнулить грех». «Мам, без Риты ничего бы у нас не вышло». «Ну да, конечно», — мама часто закивала, — «я ж не зря вспоминала Надю. Смогла бы я, как Рита, понять, смирить гордыню, укротить ревность?» Она покачала головой. «Нет, куда мне? Знаешь, я уже третий день подряд твержу себе, что надо стать поласковей к Риточке. Вот как вернется, так и приеду подлизываться». Мы тихонько засмеялись, словно заключив тайный пакт. Со второго этажа долетало девичье хихиканье, на уютном кухонном диванчике мурлыкал Коша. Часы в гостиной пробили 9 раз. Хорошо. Вторник, 15 апреля. День. Москва. Кремль. Томительное ожидание не затянулось. Президент СССР принял меня, как только отпустил распаренное руководство регионов Сибири. Видать, выволочку им устроил знатную. Морды красные у всех, будто в бане засиделись. Лощеный помощник, ступая бесшумно, благоухая дорогим одеколоном, зазвал меня в кабинет и тихонько прикрыл дверь за собой. Я с любопытством огляделся. Объект — высота. Ни Андропов, ни Романов ничего не меняли в бывшем брежневском кабинете. Даже знаменитые рогатые часы по-прежнему тикали на столе. За окнами зеленела крыша арсенала, ракетировала ввысь Троицкая башня, выше всех задирая красную звезду. Президент СССР сидел за столом, повесив пиджак на спинку кресла, и просматривал важные документы. «Здравствуйте, Григорий Васильевич», — вежливо поздоровался я. «Здравствуйте, здравствуйте», — пропел президент, оборачиваясь. «Присаживайтесь, Михаил Петрович. Вы уж извините, что сорвал вас с места, но уж больно хотелось узнать все из первых рук». Я сел и рассказал о Браилове, о Дельте, обо всем. Романов до того заинтересовался, что даже бумаги отложил. «Ага», — откинувшись в кресле, он сцепил ладони, перебирая нервными пальцами. «Вот, значит, как. То есть американцы окончательно утратили лидерство во всех этих пространственно-временных делах». «Ну, — затянул я, — ручаться не стану, Григорий Васильевич. Умные головы в Штатах не перевелись, но преобразователи пространства или хронокамеры — это все объекты мега-сайенс. А они стоят очень дорого, на коленке их не соберешь. Тем более, что Синти по-хорошему занялась внутренними проблемами Америки, и ей не до чуждых миров». «Как вы ее? По-свойски?» — рассмеялся президент. «Короче говоря, можно, как в правде выражаются, с удовлетворением отметить, что США отстали, и машины времени нам не грозят, так?» «Так», — кивнул я и тут же подпустил улыбочку. «Пока». Хохотнув, Романов развел руками. «Тогда у меня все». «Спасибо, Михаил Петрович, было очень интересно. Прямо как в фантастической повести». «Григорий Васильевич», — делано вздохнул я, — «а вот у меня еще один фантастический сюжет нарисовался». И выложил на стол обломок кивернитового цилиндрика с напылением Индии на срезе. «В Туркмении нами обнаружена зона поля контакта. Пришельцы побывали там 70 миллионов лет тому назад, но кое-какие следы остались». Я сжато посвятил президента в события и давние, и давешние. «Невероятно!» — медленно выговорил Романов. Осторожно повертев в пальцах серый кристалл, он вернул его мне и коротко спросил. «Выводы есть?» «Предварительные, Григорий Васильевич. Самым интересным артефактом сейчас занимаются в институте. Это гиперболоид, кое-где покрытый остатками зеркала, нанесенным в 2 слоя. А самое замечательное в том, что эти зеркальные пятнышки отражают и луч лазера, и пучок гамма-квантов». «Абсолютный отражатель», — пробормотал президент и прямо глянул мне в глаза. «Займитесь этим обязательно, Михаил Петрович. Деньги мы выделим». «Уже», — кивнул я, — «уже занялся». «И прошу вашего содействия, Григорий Васильевич. Загвоздка в том, что зону поля контакта обнаружил Мстислав Ивернев, отец моей подруги, еще 28 лет назад. Обнаружил и пропал без вести. Считается почти доказанным, что Мстислав Максимилианович переместился в Бетту. Нам бы убедиться в этом, но нужно ваше личное разрешение. Надеюсь, что и Шелепин не откажет. Расставались мы с ним вполне по-дружески. А Ивернев наверняка что-то знает. К тому же... «Ваша подруга встретится с папой», — понятливо улыбнулся Романов. «Ах, Михаил Петрович, я отношусь к вам по-особому еще с тех пор, когда вы учились в школе и помогли моей дочери. Наташа, помню, с таким восторгом рассказывала о вас. Вот и я, как та золотая рыбка, Не печальтесь, ступайте себе с Богом. Будет вам командировка в Бетту.